Глава 11. Той ночью неожиданностей больше не было. На следующее утро я проснулась рано и позавтракала в постели. Миссис Блэйр приветствовала меня, когда я вышла на палубу. «Доброе утро, цыганочка! Садитесь рядом со мной. Вы выглядите так, будто плохо спали». «Почему вы меня так называете?» — спросила я, послушно садясь рядом. «Вы возражаете? Вам это как-то подходит. Мысленно я вас так назвала с самого начала. Именно цыганские черты отличают вас от всех остальных. Я решила, что вы и полковник Рейс — два человека на судне, общаясь с которыми не умрешь со скуки». «Забавно», — сказала я. «Я думала то же самое о вас». «Это вполне понятно. Вы такое изысканное, совершенное произведение». «Неплохо сказано», — заметила миссис Блэйр, кивая головой. «Расскажите мне о себе, цыганочка. Почему вы едете в Южную Африку?» Я рассказала ей кое-что о жизни и работе отца. «Значит, вы дочь Чарльза Бедингфелда? Я так и думала, что вы непростая провинциальная девушка». «Вы едете к разбитой горе, чтобы откопать еще несколько скелетов?» «Возможно», — сказала я осторожно, — «но у меня есть и другие планы». «Вы загадочная шалунья, но вы действительно выглядите сегодня усталой. Вы плохо спали? А я сплю на пароходе без просыпа. Говорят, 10-часовой сон для дурака. Я же могу проспать 20». Она зевнула и стала похожа на сонного котенка. «Этот идиот Стюарт разбудил меня в середине ночи, чтобы вернуть кассету с пленкой, которую я уронила вчера. Он сделал это чрезвычайно оригинально. Сунул руку в иллюминатор и бросил кассету прямо мне на живот. Я думала, что это бомба». «Вот и ваш полковник Рейс», — сказала я, когда высокая подтянутая фигура полковника появилась на палубе. «Между прочим, он не мой полковник. На самом деле он восхищается вами, цыганочка. Поэтому не убегайте. Я хочу обвязать чем-нибудь голову. Это будет удобнее шляпы». Я быстро улизнула. Почему-то я чувствовала себя неуютно в компании полковника Рейса. Он относился к числу тех немногих людей, которые могут меня смутить. Я спустилась в каюту и стала искать, чем укротить свои мятежные волосы. Да, я аккуратный человек. Я люблю, чтобы мои вещи лежали в определенном порядке, и я так их и кладу. Открыв ящик, я поняла, что кто-то рылся в моих вещах. Все было перевернуто и разбросано. Я открыла другие ящики и маленький навесной стеной шкафчик. Та же история. Похоже на то, что кто-то делал торопливый и неудачный обыск. Я села на край койки и задумалась, кто обыскивал мою каюту и что искали. Был ли это кусочек бумаги с выцарапанными цифрами и словами? Я покачала головой. Несомненно, это уже прошлая история. Но что же еще могло быть? Следовало подумать. События прошлой ночи, хотя и захватывающие, нисколько не проливали света на происходящее. Кто этот молодой человек, который ворвался в мою каюту так неожиданно? Я не видела его до этого ни на палубе, ни в салоне. Из команды он или пассажир? Кто ранил его? Почему его ранили? И почему, Господи, каюта номер 17 должна быть такой выдающейся? Здесь крылась тайна. Но совершенно очевидно, что на Килмордин-Касли происходят необыкновенные события. Я пересчитала по пальцам людей, за которыми следовало бы понаблюдать. Оставив в стороне ночного гостя, но решив отыскать его завтра на пароходе, я отобрала несколько лиц, достойных моего внимания. Первое. Сэр Юстас Педлер. Он владелец Милхауза, и его присутствие на Килмордин-Касли может оказаться простым совпадением. Второе. Мистер Пиджит, зловещего вида секретарь, который проявил такую прыть, чтобы завладеть каютой 17. По скрипту. Выяснить, сопровождал ли он сэра Юстаса в Канны. Третье. Достопочтенный Эдвард Честер, Против него свидетельствовало лишь его упрямство в борьбе за каюту 17, но это могло быть исключительно из-за своеобразия его характера. Упрямство порой принимает удивительные формы. Но небольшая беседа с мистером Чичестером не помешает, решила я. Быстро повязав платок вокруг головы, я полной решимости снова поднялась на палубу. Моя добыча, облокотясь о перила, пила бульон. Я подошла к нему.